Глава 9. Ударила я, а чувство такое, что по голове прилетело именно мне. Она у меня реально закружилась. Хорошо, хоть звездочек перед глазами нет. От страха за свое неподдающееся логике действия я прикрываю ладонями лицо. «Долбанутая! Я уже понял, что у тебя нет денег!» «Слава богу, живой и злой!» «В приемнике их не требуют, у тебя полис есть. Он все покроет, если ты не в курсе». «Дура!» Еле слышно добавляет он. «Вставай!» Нехотя убираю руки от лица. Потапов стоит напротив меня с нахмуренными бровями и выжидающе смотрит на меня. И руку держит на виске. Впервые стыдно перед ним за свой косяк. Кое-как встаю с кровати и плетусь на кухню. Достаю из морозильника рыбу и оборачиваю ее полотенцем. На пороге почти сталкиваюсь с Потаповым. Тяну руку к его голове и прикладываю рыбу. Он точно не ожидал, что я это сделаю. Смотрит на меня, как на умалишенную. «Извините, я этого не хотела. Правда. С кипятком – да, намеренно. С машиной тоже психанула и тюкнула специально. А здесь не специально. Оно само как-то. Я в больницу не поеду, мне туда нельзя. Прохожу вперед. Не специально, а из-за малого пространства чуть толкаю Потапова и плюхаюсь прямиком в кровать. Вот теперь вообще сил нет. И как назло меня скручивает очередной приступ кашля. Я выбрал работать со взрослыми людьми, а не с детьми, именно по причине того, что с ними не надо сюсюкаться. Но если ты остановилась на уровне развития ребенка, я тебе так уж и быть объясню. В приемнике у тебя возьмут кровь и сделают рентген. Если на снимке не будет пиздеца, ах, извиняюсь, это лишнее слово для детей. В общем, если там не будет слишком страшной каки, никто тебя насильно запихивать в больницу, в страшную палату с тараканами не будет. И отвезу тебя обратно домой. Звучит красиво. Но с какой вероятностью об этом не доложат папе? С нулевой. Нет, не поеду. Эля! Вздрагиваю, не пойми от чего больше. От вскрика или от того, что он щелкает передо мной пальцами. Купите мне, пожалуйста, антибиотик. Не открывая глаз, тихо произношу я. У тебя может быть вирусная пневмония. В таком случае антибиотик тебе не поможет. Вот сдашь кровь и узнаешь. Но и не навредит. Купите, пожалуйста. Нет, собирайся. Мне нельзя в больницу. Ай, к черту! Все равно он слышал мой разговор с папой. Нехотя открываю глаза. Это не вопрос брезгливости. Меня оттуда заберут родители в частную клинику, узнай, что я заболела. А оттуда прямиком под венец. И в задницу мои попытки полугодовой самостоятельности. Это может звучать смешно и нелепо, но так будет. Поэтому либо купите мне антибиотик, либо просто уйдите. Не в силах выдержать его взгляд, в очередной раз закрываю глаза и почти натягиваю на свою голову плед. И ожидаю какой-нибудь колкости в ответ на мои слова, но точно не то, что этот наглец начнет рыться в моем шкафу. В любом другом случае я бы так отбила ему руки за то, что бесцеремонно лазит уже по моему комоду и перебирает своими лапами мое нижнее белье и пижамы. Но, видимо, все оставшиеся силы ушли на удар торшером. Нет сил ни пререкаться, ни тем более драться. Я просто хочу отрубиться. Пиздец. Ну, такого просто не бывает. Хотелось бы понять, о чем речь. Но все же не решаюсь спросить. А вот задать другой вопрос – да. А антибиотик мне купите? У меня нет рецепта. Вот же сукин сын. А что у тебя с телефоном? Зарядка сломалась. Бывают же такие проблемные девки. Ладно, ты меня уже умаяла. Громко хлопает ящиком комода, отчего я открываю глаза. Пока, Ариэль Константиновна. А вы куда? Домой. В любом другом случае я бы непременно встала и закрылась за ним, но даже громкий стук закрываемой двери меня не приводит в тонус. Все, чего я сейчас хочу, это отрубиться и проснуться хотя бы немного в лучшем состоянии. Первая возникшая мысль, как только я просыпаюсь, эта сволочь все же привез меня в больницу. Иначе как объяснить то, что надо мной склонилась девушка в медицинском костюме и протирает спиртовой салфеткой вену? А затем я перевожу взгляд вправо и понимаю, что Потапов тоже здесь. Стоит возле моего шкафа, сложив руки на груди. На языке крутится куча вопросов, но вместо этого я наблюдаю за тем, как мне берут кровь из вены. Результаты придут к вам на почту до 12 часов следующего дня. Спасибо. На удивление доброжелательно благодарит Потапов. Он что, реально вызвал на дом лабораторию? Вот же зануда. Всего-то купи таблетки. Нет, блин, ну точно аномальный. Как только остаюсь в комнате одна, перевожу взгляд на прикроватную тумбу. Он пришел ко мне около 6, сейчас 7:30. Что он делал все это время, пока я спала? Реально уходил или был здесь? Нет, точно был не здесь, судя по тому, что на прикроватной тумбе слева лежит электронный термометр и мой телефон. Тянусь за мобильником, который оказывается подзаряжен на 50%. И это точно не моих рук дело. Захожу в телефонную книгу, мысленно молясь, чтобы там не было кучи пропущенных от мамы и папы. Фух, только один за сегодня. Бегло набираю ей сообщение, что со мной все в порядке, а потом меня накрывает обидой. Возвращаюсь в пропущенные. Какого черта пропущенных от почти незнакомого мне Сергея Александровича в разы больше, чем от родителей? От мужика, которого я облила кипятком и тюкнула машину? Так, стоп. Какой нафиг Сергей Александрович, если он был записан у меня как Серожа Аномальный Потапкин? «Еще раз так меня переименуешь в период своей практики, пизды получишь». Перевожу взгляд на вошедшего в спальню Потапова с вентилятором и пакетом в руках. Мысли вообще теряются. Впервые не знаю, что сказать. Очень неловкий момент, от которого у меня моментально краснеют щеки. Хотя знаю. То есть после практики можно вернуть. «Переодевайся». Грубо бросает он, игнорируя мой вопрос, и в меня тут же летит футболка. Не моя, ибо такое я не ношу, тем более таких размеров. Но спорить мне не хочется. Когда до меня доходит, что он не смотрит на меня, я стягиваю с себя шелковую майку, быстро надеваю футболку и только потом снимаю с себя шортики. При этом неотрывно смотрю на то, как Потапов открывает какие-то ампулы и разводит их, кажется, в физраствор. И хоть мой мозг, равно как и разум, прилично затуманен, до меня доходит, зачем аномальный притащил сюда вентилятор. Он приматывает к нему бутылку с физраствором, чтобы сделать мне капельницу. И все-таки не мудак, как окрестила его бабушка. С чем капельница? Физа. Физа – это улитка, относящаяся к семейству физиды, роду физы. Отрывает взгляд от моей руки и переводит его на меня. «Шизы?» «Физы», — повторяю я в ответ на его недоуменный взгляд. «Шиза, ты, если не прекратишь нести чушь, вызову дурку», — спокойно произносит он и накладывает мне на руку жгут. «Ну что там еще, кроме физраствора?» «Пусть будет просто он». «А зачем?» «Что бы ты спросила?» Переводит взгляд на мою руку и к моему облегчению попадает мне в вену с первого раза. Ну, я спросила. А я ответил. Равнодушно пожимает плечами, настраивая капельницу. Ты вегетарианка? Не совсем. Пескетарианка. Какая писька? Не пи, а пе. Пескетарианство. Отказ от мяса на употребление рыбы и морепродуктов. Лучше бы не объясняла. Хотя, он что, мне еду собирается готовить? И давно ты из рода еба пескетарианцев? 2 года. Мясо приводит к онкологии. К ебологии. Ладно, сварю тебе суп. Из рыбы, разумеется.